«Ты, Цанье, встань!» Он послушно встал и очень настороженно посмотрел на эту женщину. Эта леди в старомодной одежде была мастером седьмого ранга. На данный момент для Цанье не представляло сложности сражаться с бойцами шестого ранга, но если дело касалось следующего уровня, он уже ни в чем не мог быть уверенным. Кроме того, большие семьи аристократов часто практиковали одно или несколько тайных боевых искусств, которые гарантировали им силу, лежавшую далеко за пределами умений другого специалиста того же ранга. Будучи в вербовочном пункте солдат в городе Синьян, Цанье не очень высоко ценил тайные искусства аристократов. Однако, наблюдая однажды за сражением новобранцев однокрылых ангелов, он заметил, что когда растет твой уровень, то постепенно возрастает и мощь тайного искусства. К примеру, искусство Вэйпотеня Тысяча Гор могло мгновенно увеличить его защиту, превращая его в твердый панцирь черепахи, который невозможно было сдвинуть с места. Поэтому сейчас он относился к мастерам-аристократам с особенной осторожностью. Женщина дважды обошла кругом Цанье, и ее нахмуренные брови теперь выглядели так, словно срослись в одну. «Ты не на третьем ранге, а уже на четвертом. Хаем, это немного лучше, чем ожидалось, но это не меняет того факта, что ты все еще бесполезен. Я сомневаюсь, что ты вообще понимаешь, насколько тебе повезло и какую цену пришлось заплатить другим, чтоб ты смог сейчас стоять здесь. Впрочем, в любом случае, это не мое дело. Теперь иди смой свой макияж». Цанье на мгновение замешкался, прежде чем отправиться в уборную на несколько минут, где полностью смыл с себя несложный грим, и вскоре вновь предстал перед женщиной. Ее брови тут же разгладились, и даже ее взгляд стал немного мягче. Кивнув, она произнесла: «Хорошо, очень хорошо. Ты весьма подходишь. Ступай и собери свои вещи. На все про все у тебя 2 часа. В принципе, можешь выбросить все, что не очень важно. В доме у госпожи ты сможешь получить все, что захочешь. Погодите минутку. Живо иди собирать вещи. Просто выбрось все, что тебе не нужно. Деньги не проблема». Цанье открыл рот, наконец-то поняв, что у него нет абсолютно никакой возможности пообщаться с этой властной женщиной. Он смог лишь пробормотать прощание в ее сторону и спуститься с этажа. Старик Эр ожидал его у выхода, его снедало беспокойство, и он тут же спросил: «Ну, как прошло?» Цанье широко развел руками и ответил: «Она сказала мне собирать вещи и дала на это 2 часа». Старик Эр тут же вздохнул с облегчением, а парню стало немного любопытно. «Эта миссия что, действительно так важна для тебя?» На лице старика показалась еле заметная горькая улыбка. От одного только слова такой важной фигуры, как госпожа Цици, зависит будущее многих людей. По крайней мере, судьбы 2 семей могут совершенно измениться, если она будет довольна результатом. Так скажи мне теперь, важна эта миссия или нет? Конечно, ты получишь большую денежную награду за эту миссию и необходимые ресурсы для увеличения своей силы. Последнее в городе темной крови нельзя приобрести даже за деньги, так что ты можешь считать, что преимущества по крайней мере покрывают недостатки. Цанье уловил беспомощность в голосе старика. Где Юиннан? Почему я не видел ее возвращения? Она уже уехала. Уехала? Куда? Потрясенно спросил юноша. Проблемы ее семьи решились, поэтому ей больше нет необходимости оставаться в этом городе и быть охотницей. Она может вернуться к своей семье. Она сказала, что не будет с тобой прощаться. Что касается предметов в ее доме, ты можешь забрать все, что хочешь. Остальное я сохраню для нее. Цанье почувствовал глубокую тоску, которую не мог объяснить. Он спросил: «Ее семья как-то связана с этой миссией?» Старик Эр вздохнул. «Да, она имеет некоторое отношение, но небольшое. Госпожа Цици всегда хотела помочь ей, но Юиннан постоянно ее отвергала. Иногда она бывает очень упрямым ребенком». Старик Эр похлопал юношу по плечу и сказал: «Работай хорошо, для Юиннан и твоего же собственного блага». Цанье молча кивнул. Спустя 2 часа воздушный корабль поднялся в воздух и улетел вдаль, забирая юношу с собой. На пустошах возле города темной крови несколько крепких мужчин держали в руках необычно тяжелый гроб, медленно опуская его в выкопанную яму. Гроб еще не был закрыт, и Юрен Янь со спокойным выражением на лице выглядел так, словно просто спит. П.П. Ошиблись чуть в переводе имени, не Юрен Янь, а Юй. Юиннан стояла рядом с могилой и в полной тишине смотрела, как гроб медленно опускается в землю. Рядом с ней находился старик Эри, тяжело вздохнув, спросил у нее: «Ты уверена, что не хочешь обдумать все заново? Брат давно говорил, что хочет быть похоронен там, где погибнет в бою. Тогда ему пришлось убить тех мерзавцев и спрятаться здесь, на забытой всеми земле, потому что он хотел уберечь меня от офицерского унижения. Сейчас, когда он ушел навсегда, я исполню его мечту от его имени. Самым большим стремлением моего брата было стать генералом империи и командовать армией, чтобы искоренить этих темнокровых ублюдков. Поэтому я вернусь на континент Цинь и присоединюсь к армии империи. Но, я уже все решила. В это мгновение она подняла взгляд в небеса, словно почувствовав что-то. Над западной частью города темной крови летело несколько воздушных кораблей. Судя по их маршрутам, одни из них взлетали, другие садились. Но один корабль очень выделялся. На его мачте развивался большой белый флаг, с едва видимой головой пегой лошади. Корабль медленно повернулся по ветру, улетая все дальше и дальше. Это было не что иное, как частное судно семьи Ин. Когда воздушный корабль исчез за горизонтом, Юин Нан наконец оторвала свой взгляд от небес. Внезапно она распустила свой конский хвост и схватила распустившиеся волосы одной рукой, пока другая вытаскивала из ножен армейский нож. С размаху она срезала все свои волосы и небрежно подбросила в воздух. Отрезанные пряди закружились, их подхватил порыв ветра, и с каждым мгновением уносил их все дальше и дальше в небесную даль. Морщины на лице старика Эра, казалось, стали еще глубже. Тяжело вздохнув в очередной раз, он произнес: «Я не знал, что у тебя с Цанье уже такие отношения». Улыбнувшись, Юин Нан ответила: «Нет, это не такие отношения. Я знаю, что не нравлюсь ему, поэтому нет смысла сожалеть о расставании. Я решила сдаться еще там, в доме у Цицы, когда рекомендовала его ей. Старик Эр, ты должен же знать, что такая, как она, только увидев Цанье, больше никогда его не отпустит. Возможно, она даже больше ему подходит». Гроб закрыли, и мужчины стали засыпать почвой могильную яму. Несколькими минутами позже на этом кладбище появилась новая могила. Могильная плита была полностью пустой, на ней не было даже имени. Это входило в намерение Юин Нан. То, что должны помнить, и так будут помнить, что должно быть забыто, и так забудут, и неважно, как много слов выгравируют на могильной плите. Юин Нан подошла к господину Эру и, обняв его, произнесла: «Мне нужно ехать, старик. Спасибо, что заботился обо мне все это время. Береги себя. Ты должен увидеть то время, когда я стану генералом, вопреки всему. Когда этот день настанет, я вернусь, и мы с тобой снова напьемся». Старик Эр лишь глубоко вздохнул, и его глаза невольно увлажнились. Он медленно сказал девушке в ответ: «Я скажу тебе только одно прощальное слово. Живи». Юин Нан кивнула, улыбнулась и отошла в сторону. Подхватив свой рюкзак, она пошла в направлении гражданской базы воздушных кораблей. Ее фигура с короткой стрижкой выглядела решительно и одиноко под этим вечерним небом. Сидя на борту воздушного корабля, Цанье смотрел, как за окном проносится вдаль земля, как вдруг он почувствовал в сердце такую пустоту, словно потерял что-то важное. Но это чувство было тонким и слабым, как легкий бриз во время светлого сезона. В этот момент женщина средних лет, которую звали тетушка Лань, передала ему два бумажных листа со словами: «Здесь сведения о твоей миссии. Также запомни этого человека. Ты будешь пересекаться с ним в будущем по ходу выполнения задания. Если он будет стоять на вашем пути, не стоит с ним церемониться. Ты волен поступать так, как считаешь нужным, если только его не требуется убить». Цанье взял бумаги и начал читать. Как оказалось, главной частью миссии была помощь госпоже Цицы пройти испытание для дальнейшего ее становления основной наследницей семейного клана. Испытание Цицы состояло в том, чтобы сражаться с темными расами на континенте Вечной Ночи, и от ее военных достижений будут зависеть его результаты. В дополнение к этому, получение ценных ресурсов или какой-либо важной информации, конечно же, гарантировало дополнительные баллы. Это было очень распространенное содержание аристократического испытания. Еще находясь в рядах Красного Скорпиона, однажды Цанье участвовал в похожей миссии. Одна важная шишка тайно мобилизовала небольшой отряд Красных Скорпионов, чтобы помочь его сыну достичь больших результатов на подобном испытании. На другом листке он обнаружил портрет молодого и симпатичного мужчины. Несмотря на то, что портрет по своей сути был черно-белым наброском, от портрета исходило чувство радости и гордости, а также невероятная уверенность. Он, должно быть, был очень талантливым юношей. Кроме изображения, на листе были записи о его резюме, написанные мелким шрифтом. Когда Цанье внимательно их прочел, Выражение на его лице постепенно приобретало очень серьезный вид. Гулю родился в благородном клане помещиков. При полной поддержке его семьи прошел обучение в высшей военной академии империи. Через несколько лет он вошел в десятку лучших выпускников и присоединился к военному корпусу. Длань воина и служил там 5 лет, вновь и вновь достигая выдающихся военных заслуг. В прошлом году он уволился из длани воина и присоединился к военному штабу империи. На данный момент он является подполковником, офицером штаба. Такое резюме весьма впечатляло. Несмотря на это, его личные результаты нельзя было сравнить с результатами Цанье. Элита длани воина всегда заметно уступала красным скорпионам, несмотря на нахождение в первой пятерке рейтинга. Направление, к которому стремился Гулю, очевидно было командование, а не военные силы. Впрочем, его индивидуальная сила тоже не была слабой. В 29 лет он уже был бойцом 7-го ранга. Для ребенка из семьи помещиков такие высокие показатели были определенно из тех, которыми можно было гордиться. Ведь вспомогательные препараты для культивации были необычайно дороги и точно не были той вещью, которую могла себе позволить семья землевладельцев, которая обычно не намного богаче простой бедной семьи. Их семейное искусство, скорее всего, тоже не было впечатляющим. Если кому-то вдруг не хотелось практиковать искусство возмездия, требующего выносливости и умения терпеть боль, то единственное, на что он мог рассчитывать, это на неопределенную возможность присоединиться под крыло какой-нибудь семьи аристократов или стать учеником великого учителя. Кто этот человек? Это жених госпожи Цици. Цанье не знал, плакать ему или смеяться. Его соперник был экспертом 7-го ранга, и эти 3 ранга были такой разницей, что смеяться было определенно ни над чем. Человека, который входил в элитные корпуса, мог переводиться и занимать ответственные посты в военных дивизиях армии, никак нельзя было сравнивать со средним бойцом 7-го ранга, даже если он, возможно, и не практиковал тайные искусства. Кроме того, этот Гулю был женихом Цици и выглядел довольно талантливым молодым человеком. Что вообще задумала эта Цици? Она наняла Цанье, чтобы помогать ей пройти испытания или решить вопросы с ее женихом. Если дело все-таки было в прохождении семейного испытания, то какого такого большого эффекта они ожидали получить на поле битвы от охотника 4-го ранга, обладающего всего 2 звездами? Ведь они не могли не быть осведомлены о настоящей силе Цанье. Более того, от начала знакомства и до сих пор, они вовсе не интересовались его силой. Если дело было в женихе, то почему они просто не выбрали более сильного? Цанье задумался о том, что все это пахнет тайным заговором. Том 3, глава 22. Распоряжение Цици. Быстро и уверенно воздушный корабль проплыл по небу к месту своего назначения и приземлился именно на той же самой авиабазе, по которой еще не так давно ступала нога Юйиннан. Все тот же джип, украшенный военным флагом с изображением золотой возвышающейся змеи, был точно так же водружен на крышу автомобиля и уже ожидал Цанье и тетушку Лань. Джип, как и тогда, безумием пронесся через улицы города и остановился ровно перед входом во вторую резиденцию семьи Ин. Тот же симпатичный подполковник ожидал у входа, а тетушка Лань исчезла сразу же после того, как открыла дверь. Цанье последовал за подполковником во внутренний двор. Это был первый раз, когда он видел такой большой архитектурный комплекс, оформленный в ретро-стиле. Местные аристократы, с которыми он пересекался во время прохождения миссии для красных скорпионов, любили притворяться ценителями культурных традиций, но в основном они возводили только 1-2 главных здания с использованием дерева и камня для того, чтобы выразить свое художественное настроение. В конце концов, только здания, возведенные из известняка и металла, были достаточно крепкими, чтобы выстоять во времена враждебной эпохи. По извилистому пути встречалось еще много разных строений, террас, залов. Сперва внимание Цанье было полностью захвачено пейзажами, но когда он стал инстинктивно наблюдать за этой территорией, то быстро обнаружил, что тут очень мало слепых зон, в которых можно было бы спрятаться. В этом ландшафтном саду комплексы строений переплетались с густой растительностью, это явно было продуманное архитектурное решение. Следующее, что он отметил для себя, это основной источник энергии, которым тут служил совсем не пара черного камня. Им была вечная силовая башня небольшого размера, и находилась она немного поодаль от остальных основных строений. По форме отдельных объектов он сообразил, что источником энергии основных зон здесь везде являются черные кристаллы, и это была не главная, а лишь вторая резиденция семьи Ин на континенте Вечной Ночи. Сразу становилось понятно, насколько семьи высшего класса империи богаты и влиятельны. В конце пути подполковник привел Цанье в большой внутренний двор, расположенный отдельно от других. Главное строение в нем занимало всю южную часть резиденции, а когда они вошли внутрь, то Цанье очень удивило, что в таком большом пространстве напрочь отсутствовали перегородки. Все здание было обставлено традиционной мебелью и декором. Более дюжины книжных стеллажей занимали половину площади внутри самого дома, а возле окна стоял рабочий стол. На нем был расположен подвесной стеллаж, в котором находился целый ряд пишущих кистей. С другой стороны стояла чернильница и несколько специальных листов бумаги. За всю свою жизнь Цанье еще ни разу не встречал такой помпезности, только истинная семья аристократов была способна сохранить такие традиции. Он оглянулся вокруг, и его внимание вдруг привлекло подвешенное на стене произведение каллиграфия. Оно содержало всего два слова: «Убивай решительно». Чернила этих букв впитались в полотно сильно, но изящно. Каждый выполненный штрих источал убийственное намерение. Цанье, может, и не очень хорошо разбирался в каллиграфии, но это не помешало ему учуять запах крови, защекотавший его ноздри. Пока он смотрел на эту каллиграфию, сзади него прозвучал голос: «Что ты об этом думаешь?» Обернувшись, Цанье увидел бесподобную красотку, сильную и смелую на вид, стоящую у входа в кабинет. Она была с ним почти одного роста. Ее брови чем-то напоминали мечи, а длинные сужающиеся глаза, похожие на глаза феникса, источали угрожающее давление, стоило ей лишь глянуть на кого-то пристально. Но, когда они смотрели на тебя чуть искоса, весь ее внешний вид излучал столь неописуемый шарм, что она казалась совершенно другим человеком. Красавица была очень молодой, и на вид ей было примерно лет 20, но форма подполковника, в которую она была одета, застала Цанье врасплох. Как только он набернулся к ней лицом, ее глаза мгновенно вспыхнули. Без малейшего стеснения она присвистнула и произнесла: «Ты ведь Цанье?» «Да, потрясающе выглядишь. Я очень довольна твоим внешним видом. Меня зовут Ин Цици». Цанье учтиво поклонился: «Госпожа Цици». Цици, немного нахмурившись, произнесла: «Вижу, ты совсем не обучался этикету аристократов, не так ли?» Цанье честно признался: «Нет, не обучался». Махнув рукой, Цици произнесла: «Пустяки, завтра я найду для тебя лучших учителей по этому вопросу, и за несколько дней мы это исправим. Думаю, тетушка Лань уже вкратце рассказала тебе о миссии, но все эти семейные испытания и все такое на самом деле для меня не важно. Все, что тебе нужно, это запомнить, это одно единственное правило: ты должен делать абсолютно все, что я тебе говорю. За рамками этого, ты волен поступать так, как желаешь, если только у тебя нет будет других указаний. Мои враги бесчисленны, поэтому, когда ты пересечешься в дальнейшем с теми, кто захочет повлиять на результаты моего испытания, всегда помни эти слова». Сказав это, Цици указала на каллиграфическое полотно на стене: «Убивай решительно». Ее слова немало ошеломили Цанье, они немного отличались от того, что говорила тетушка Лань ранее. Испытание наследника должно было стать приоритетной задачей для Цици, ведь его итоги существенно повлияют на решение старейшин в выборе своего следующего патриарха. Только в прошлом году семья Ин наконец утвердила 4 потенциальных кандидатов, после 10 лет обучения и проверок. Цици вошла в эту четверку. Содержание испытания было очень обширным, впрочем, как и пути его выполнения. Каждому кандидату выделялось 500 солдат из основных корпусов, а также различные ресурсы стоимостью в 500 тысяч золотых монет. Используя эти ресурсы как основу, они должны были совершить наиболее весомый вклад в империю. Ин Цици выбрала путь борьбы с темными расами на континенте Вечной Ночи. За военные заслуги в ходе испытания наследника можно было получить самые большие очки, и такие заслуги менее всего оспаривались. Из всех кандидатов семьи она обладала самой мощной индивидуальной военной силой, а ее семья обладала определенным уровнем влияния на армию. Такой мудрый выбор должен был позволить Цици раскрыть свою мощь в полную силу. Проблема состояла в том, что она находилась на континенте Вечной Ночи уже несколько месяцев, но потратила их на девушек, еду, напитки и веселье. Несколько раз она утверждала, что провела истребление темных рас в некоторых местах, но такие вылазки было бы более уместно называть ознакомительными поездками в целях изучения местных обычаев и условий забытой земли. Проще говоря, она не сделала ничего из того, что могло бы принести ей какую-то пользу на испытании. Она даже никак не использовала 500 воинов, что были подчинены ей, а даже если и использовала, то забывала о них сразу же после того, как бросала их на передовую. Само собой разумеется, она не использовала данные ей ресурсы для того, чтобы собрать свою личную армию солдат или советников. По сути, Цанье был ее первым официальным помощником на континенте Вечной Ночи. Неудивительно, что сложившаяся ситуация беспокоила всех сторонников Цици, включая тетю Лань, которая прибыла в город Темной Крови, чтобы провести собеседование с Цанье. Дело было в том, что испытание длилось всего лишь год. Сейчас, когда Цанье собственными ушами услышал приказы Цици, он наконец-то понял, почему на борту дирижабля у тети Лань пару раз было такое выражение лица, будто она хотела что-то ему сказать, но так и не смогла подобрать нужных слов. Он не мог определить, есть ли в этом ее задании какой-то заговор, но несерьезное и непоследовательное мышление этой молодой госпожи являлось не тем, что сможет понять и принять обычный человек. Твое базовое вознаграждение насчитывает 100 золотых монет ежемесячно. Плюс за твои реальные заслуги, ты будешь получать специальные награды. Гарантирую, эти дополнительные бонусы тебе очень понравятся. В это мгновение Цици подошла ближе к Цанье, не показывая никаких признаков того, что собирается остановиться. Он не привык к тому, чтоб кто-то из незнакомцев вторгался в его личное пространство, но как раз в то время, когда он размышлял о том, не будет ли это слишком грубо, убраться прочь с ее дороги, Цици уже прижалась к нему так близко, что кончик ее носа почти касался его собственного. Ее теплое дыхание коснулось лица Цанье в то мгновение, когда она произнесла: «На этой неделе ты потренируешься этикету и познакомишься с окружающей обстановкой. Официально миссия начнется в конце этой недели». Решено. Не в силах больше это выносить, Цанье отстранился в сторону, освободившись от нее. Инцици снова выпрямилась и небрежно сказала ему: «А теперь покажи мне свою силу». Цанье медленно вызвал свою изначальную силу и выпустил изначальную ауру. Глаза Цици вновь вспыхнули, и она, вовсе не заботясь о вежливости, несколько раз схватила его за тело. По какой-то причине юношу не покидало чувство, что эта молодая госпожа, обследуя силу его тела и проверяя интенсивность его изначальной силы, просто решила этим воспользоваться. «Ты уже на 4-м ранге, хотя ранее я слышала другое. Ты достиг 4-го ранга совсем недавно?» Цанье кивнул. «Очень хорошо. 4-й ранг – это критический этап. Он означает, что ты уже трансформировался из полностью бесполезного симпатяги в чуточку более полезного симпатягу. Кто-нибудь проведет тебя в твои покои. На этом пока и закончим». Цанье не знал, как должен реагировать на этот странный комментарий, поэтому просто попытался сохранить лицо невозмутимым. Цици вышла из кабинета, громко рассмеявшись. Два высоких симпатичных младших лейтенанта империи вошли в кабинет, как только она вышла, и проводили Цанье в его покое. К своему удивлению, ему выделили целый маленький двор. Тут был не только отдельный сад и пруд, но и такие необходимые комнаты, как спальня, гостиная, кабинет, а также оружейная комната и место для тренировок. Цанье буквально в первый раз жил в таких роскошных апартаментах. Он расположил свой багаж и прошелся по всем комнатам. В спальне была своя отдельная роскошная ванная комната, а гостиная была светлой и просторной, украшенная авторитетными старыми работами, выполненными в стиле каллиграфии, картинами и орнаментами. Ничего из этого не являлось знакомым для Цанье, но ему хватило и одного взгляда на качество металла, из которого были изготовлены рамы для этих картин, обрамленные драгоценными камнями, чтобы понять, что каждая из них чрезвычайно ценна. Он прошелся в кабинет и сел за традиционный рабочий стол. Аккуратно открыв выдвижной ящик стола, он был настолько ошеломлен, что на мгновение потерял дар речи. Внутри ящика рабочего стола пряталось ручное оружие изначальной силы 3-го уровня. На корпусе пистолета были изысканно вырезаны фигурки, создававшие впечатление, что сам пистолет был завернут в совершенно неповрежденную глубоководную устричную раковину. Также на нем были выгравированы заросли расписного бамбука, и его светло-голубые узоры слегка светились. Сама изначальная составляющая оружия, возможно, была дешевле, чем нанесенный на него орнамент. Он даже уже был заряжен 3 изначальными гильзами. Это, видимо, был пистолет 3-го уровня для временной самообороны, если человек занимался именно за этим столом. Тот факт, что оружие изначальной силы 3-го уровня для самозащиты, которым, возможно, никогда не воспользуются, до сих пор было заряжено пулями, еще раз напомнил Цанье о том, насколько глубоки карманы аристократических семей. Это было богатство, которое молча проявляло себя сквозь такие бесчисленные детали. Прошло не так много времени, прежде чем подполковник, встречавший его у входа, появился во внутреннем дворике и с улыбкой представился. «Меня зовут Цзи Юаньцзя, но вы можете называть меня Юаньцзя. Я пришел, чтобы вкратце объяснить вам детали задания». Когда они присели в гостиной, Цзи Юаньцзя тут же передал юноше папку с документами и произнес: «Пока миссия не завершена, вы будете специальным помощником госпожи Цици и адъютантом в звании капитана. Вот, взгляните на приказ о вашем назначении». Цанье взял в руки письмо, на котором было написано «Капитан 17 полевого корпуса империи». Естественно, он не потерял хватку в умении определять подлинности письма. Он видел, что бумага, узоры и печати были настоящими, но имя, вместо того, чтобы быть напечатано, было написано от руки. Можно даже заметить, что чернила на нем высохли совсем недавно. Цзи Юаньцзя, словно угадав мысли Цанье, тут же сказал: «Расслабьтесь, назначение точно подлинное и достоверное, и все соответствующие документы рассмотрены. Вы можете использовать стандартное военное снаряжение в любой момент, хотя я советую все же использовать личное снаряжение семьи Ин четвертого уровня. Так у вас будет более широкий выбор, да и качество будет получше». Конечно, Цанье знал, что письма о назначениях военных офицеров должны быть полностью напечатаны, но такие назначения перед самой битвой были обычным исключением. Пока личность, выдавшая документ, имела достаточно полномочий и весь пакет файлов был подан вовремя. В таком случае, подписи, поставленные от руки, тоже являлись подлинными. Но все же 17-й полевой корпус являлся постоянно действующим регулярным подразделением среди основных корпусов империи. Цанье даже и не предполагал, что госпоже Цици будет это под силу. Такая широта полномочий была несколько большей, чем он себе представлял. Он пролистал все вложенные бумаги и обнаружил, что, как и ожидалось, все необходимые документы были на месте. Даже его резюме было полностью заполнено. Он не забыл проверить свою фальшивую личность, прежде чем подполковник Цзи передал ему толстую настольную книгу. «Это каталог личного военного снаряжения семьи Ин. Отсюда вы вольны выбрать все, что захотите. Ваш бюджет составляет 1000 золотых монет». В конце встречи подполковник Цзи положил на стол капитанскую повязку и сказал: «131-я боевая группа переходит под ваше полное командование. Это подразделение было создано по принципу усиленной роты основного корпуса империи. Надеюсь, оно придется вам по душе». Усиленная рота не только обладала увеличенным личным составом и выделенным снаряжением, но также включала в себя больше высокоранговых офицеров. Лидер взвода сразу был бы бойцом первого ранга, а ранг помощника командира роты высчитывался уже исходя из этого. Командиром роты должен быть боец определенно не ниже третьего ранга. Боевая мощь усиленной роты вполне могла соперничать с силой стандартного батальона. Они что, действительно вот так запросто бросают усиленную роту и 150 солдат к моим ногам? Кирпич власти, внезапно обрушившийся на голову Цанье, еще не сумел вскружить ему голову. Какой бы причудливой эта миссия ему ни казалась, это все равно была миссия. Юноша закрыл папку с документами и серьезно спросил: «Какой у меня уровень допуска?» Такой вопрос стал неожиданностью для подполковника, поэтому, когда он снова посмотрел на Цанье, его взгляд стал куда серьезнее. «У вас будет точно такой же уровень допуска, как и у меня. В городе Сичин и на близлежащих территориях человеческой расы не существует никаких секретов, которые были бы недоступны для вас. Впрочем, тайны, затрагивающие семью Ин и другие аристократические семьи, не входят в нашу с вами юрисдикцию». Том 3, глава 23, «Красивая наживка». Цанье кивнул и произнес: «Этого вполне достаточно. Еще мне нужна информация относительно распределения окружающих городов и крепостей темных рас, а также о главных событиях, произошедших за год с их участием. А вы более профессиональны, чем я думал», искренне сказал подполковник. Не успел Цзи Юаньцзя уйти, как какой-то майор вошел в его покой и положил на стол чемодан со словами: «Это выделенные вам ресурсы. Пожалуйста, проверьте». Подписав бумаги, Цанье открыл чемодан. Внутри был аккуратно и ровно расположен ряд медицинских шприцов с надписями, которые гласили «Усилитель изначальной силы четвертого типа». Все это были препараты для бойцов четвертого ранга. Под крышкой находилась надпись «Сделано в биопрепаратах Империи Рассвета». Компания «Биопрепараты Империи Рассвета» являлась крупным игроком на рынке военной промышленности, таким же как и имперский завод «Блэкстоун». Усилители изначальной силы, производимые этой компанией, были продуктами высшего качества, спрос на которые был так велик, что его не успевали удовлетворять. Даже главные корпуса могли получить лишь небольшое количество этих поставок. Наслаждаться же безлимитными поставками можно было только в таких элитных корпусах, как «Красный Скорпион». Но даже они должны были обменивать их на свои баллы за военные заслуги. Новобранцу вроде Цанье нужно было бы целый год тяжело работать, прежде чем он смог бы накопить достаточно баллов для того, чтобы обменять их на коробку с препаратами вроде этой, и то при условии, что он не будет использовать их на какое-либо другое снаряжение. Цанье на секунду потерял дар речи, прежде чем наконец смог обратиться к майору. «Пожалуйста, передайте госпоже Цици, что я очень ей благодарен за это». Улыбнувшись, майор сказал: «Передам ей слово в слово». Преподаватель по этикету должен был прибыть только завтра, поэтому Цанье решил потратить оставшееся время на тренировку. Прежде чем он официально приступит к заданию, каждый кусочек роста его силы был очень ценен. Тот факт, что Цици наделила его столькими вещами, пока миссия еще даже не началась, был за гранью его представлений, но он прекрасно понимал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Чем выше становилось его вознаграждение, тем опаснее становилась миссия, даже если он и не мог определить, откуда именно грозит ему опасность. Если они хотели только выиграть военное преимущество у темных рас, то выделение нанятому охотнику такого количества ресурсов казалось вовсе не обязательным. Закрыв главную дверь и прихватив с собой препараты, Цанье направился в комнату для тренировок. На берегу самого большого павильона в заднем дворе Инцици лениво лежала на спине, немного сонливо потягивая свои длинные ноги. Пока Цзи Юань Цзя докладывал ей о разговоре с Цанье, две медсестры массировали ее ноги. Во время разговора подполковник сделал особенный акцент на реакцию Цанье. «Сейчас же передай ему полное командование 131-й группой». Инцици выглядела рассеянной, как и всегда. «Но мы практически ничего о нем не знаем. Может, нам стоит изучить его немного лучше?» — тактично посоветовал ей Цзи Юань Цзя. Инцици прикрыла рот рукой и зевнула. «Нам и не надо его узнавать. Его знает Юин Нан. Его уровень слаб, но его сила вполне приемлема. Его прошлое чисто, и он не принадлежит ни к одной из сил». Юин Нан также упоминал о том, что Цанье тот человек, который выложится на полную, получив свое вознаграждение. «Ах да, и еще он чертовски красив, чего еще желать?» Брови Цзи Юань Цзя вздернулись, и он уставился на свои ботинки, сделав вид, что не слышал последние фразы. «Усиленная рота – это ничто, поэтому дай ему поиграть со всем, чем он захочет. Кто знает, может, ему даже удастся приятно меня удивить». Цзи Юань Цзя улыбнулся, но продолжил ее мягко отговаривать. «Но, госпожа, у вас есть только сила усиленного военного батальона, и вы только что отдали третью часть этой силы». Цици лениво парировала. «Они пушечное мясо. Что они могут сделать для меня, даже если их будет в два раза больше? Гулю использует свои связи для того, чтобы доставить нам эскадрон Длани Войны, естественно, под другим именем». Улыбка Цзи Юань Цзя мгновенно стала немного искусственной, когда он услышал имя Гулю. Впрочем, так как Цици все равно не смотрела на него, он мгновенно восстановил свое самообладание и заговорил так, словно действительно всем сердцем верил в это. «Если у нас будет эскадрон Длани Войны, то ситуация станет намного лучше. Без сомнений, 50 солдат из Длани Войны будут очень полезны, но этого все равно недостаточно для того, чтобы одержать победу в состязании на уровне испытания будущего наследника семьи Ин». Именно поэтому Цзи Юань Цзя предпринимал действия для того, чтобы напомнить ей о публичных и личных причинах. Он очень тонко выражал свои опасения, но Цици мгновенно уловила истинный смысл его слов. Улыбнувшись, она произнесла: «Все в порядке, Гулю только посредник. Даже если бы он продал всю свою семью скопом, ему все равно не хватило бы денег, чтобы нанять эскадрон Длани Войны». Цзи Юань Цзя тут же улыбнулся в знак согласия и сказал: «Средние кланы помещиков немногим превосходят семьи бедных людей, но вы все еще являетесь самым главным фактором в этой сделке, иначе бы Длань Войны вовсе не приняли бы эту миссию, даже если бы у подполковника Гу были деньги». Улыбнувшись, Цици ответила ему: «Мне нужно немного пораскинуть мозгами, как заплатить невысокую цену, чтобы одолеть своих чрезмерно амбициозных, но абсолютно недалеких младших братьев и сестер. Длань войны только предварительный этап. Ты узнаешь о моем настоящем козыре немного позже. А пока делай все возможное для сотрудничества с малышом Цанье и разреши ему играть так, как ему нравится. Эта маленькая прелесть может оказаться чем-то большим, чем явной наживкой. У меня такое ощущение, что он привлечет к нам нечто большее, чем просто внимание. Это вполне может оказаться приятным сюрпризом. Я все устрою. Цици махнула рукой подполковнику, чтоб он уходил, и подполковник тут же покинул сад. В это же время в тренировочной комнате Цанье сделал себе инъекцию препаратов и молча ожидал, пока начнется их действие. На данный момент он выбросил из головы эту странную миссию, размышляя о другом крайне важном насущном вопросе. Он думал о том, что вокруг Цици было слишком много специалистов. Юная госпожа не скрывала свою истинную силу и было очевидно, что она уже инициировала 7 узлов. Это также означало, что она была настоящим подполковником во всех отношениях. Кроме того, все ее помощники были майорами или подполковниками и, очевидно, обладали силой, полностью соответствующей своему военному рангу. Что касается тетушки Лань, то он абсолютно не мог разобраться с ее силой. Это означало, что разница между ними насчитывает по крайней мере 3 ранга и она, вполне возможно, может быть мастером 8 уровня. Но это была мощь, которую Цици показывала лишь на поверхности. Если рассмотреть ту возможную силу, которую она скрыла, то уровень Вайти остановился вполне вероятной возможностью. С того момента, как Цанье поднялся на 4-й ранг, темная кровь в его теле впала в полную спячку и вела себя так, словно полностью слилась с его собственной кровью. Она была настолько незаметной, что он мог дотрагиваться до объекта из мифрила без каких-либо последствий, если только он не получит ранение и не будет касаться его кровью. Но все равно, это не могло быть постоянным решением. Что случится, если он будет тяжело ранен? Не похоже на то, что он сможет скрыть присутствие сил темной крови в своем теле. Что он будет делать, если такое произойдет? Когда Цанье не принял эту миссию, он и понятия не имел, что Цици обладает такой колоссальной властью. Но теперь он дошел до той точки, где был уже не вправе нарушить данное соглашение. Первой причиной были астрономически дорогие ресурсы, которые ему предоставила Ин Цици, а второй причиной был намек старика Эра о том, что в ладонях у госпожи Цици плотно зажаты судьбы 2 семей и одна из них семья Юиннан. Так что пока ему оставалось лишь импровизировать шаг за шагом, что не было невозможной задачей. Он был охотником и снайпером на дальней дистанции, поэтому он вполне мог просить об одиночной боевой позиции. Препарат понемногу начал действовать и Цанье сразу отогнал шальные мысли из своей головы. Он начал воспринимать мощь изначальной силы, производимой препаратом. 10 инъекций препарата 4-го типа были стандартной необходимой дозой практики для поднятия уровня. Их было достаточно для того, чтобы подтолкнуть начальную стадию уровня до самого его пика. Но для Цанье этих препаратов хватит лишь для того, чтобы только восполнить половину изначальной силы. Он все еще был очень далек от прорыва через барьер 5-го ранга. От щедрого всплеска изначальной силы его кровавые энергии стали беспокойными. Все чистые энергии крови выскочили из сердца и начали перехватывать и пожирать изначальную силу, чтобы стать полнее, чем прежде. С того самого времени, как золотая энергия крови ушла в свой глубокий сон, чистые энергии не только восстановили свое количество до 7, но стали больше и сильнее. Кроме того, Цанье почувствовал какое-то странное пульсирование, которое могло служить признаком того, что в его теле очень скоро появятся новые энергии крови. В этот момент золотая энергия крови, трансформировавшаяся в кокон, внезапно задрожала, словно пораженная полным количеством чистых кровавых потоков. Было похоже на то, что нечто пробивается сквозь стенки кокона и вот-вот появится на свет. В мгновение ока кокон полностью покрылся трещинами, словно был готов расколоться в любую секунду. Внезапно все чистые кровавые энергии, забыв о поглощении изначальной силы, попрятались обратно в его сердце, словно испуганные ягнята. Фиолетовая энергия крови как раз поймала одну из чистых энергий и собиралась уже ее поглотить, когда заметила, что маленький золотой кокон начал меняться. Она тут же резко отпустила ее и быстро-быстро поплыла обратно в символ улучшенного тела вампира и там свернулась в шар с приподнятой змееподобной головкой, полностью готовая к бою. На маленьком золотом коконе наконец-то появилось небольшое отверстие, и необычайно тонкая золотая энергия стала плыть во все понравившиеся ей направления. Казалось, что она вообще не изменилась, если не считать ее скукожившихся размеров. Но, когда она проплыла с такой скоростью, что после нее оставались лишь остаточные изображения, то Цанье понял, что в его теле появился новый золотой поток темной крови. Золотая энергия крови мгновенно начала кружить вокруг усовершенствованного символа тела вампира. После дюжины попыток она наконец-то сдалась, не в силах найти брешь в защите фиолетовой энергии, и вернулась в свой собственный символ, начав поглощать фрагменты своего маленького золотого кокона. Когда она доела остатки кокона, то вторглась в сердце парня тысячами золотых молний, вытащив оттуда чистую энергию, бывшую чуть ли не в десятки раз больше нее самой, и стала ее поглощать. Чистая энергия крови в мгновение ока полностью исчезла. Но золотая энергия крови, очевидно, посчитала, что одной чистой энергии крови недостаточно даже для того, чтобы заполнить щель между ее зубами. Она вновь нырнула в его сердце, словно голодный тигр, бесцеремонно вытаскивая и поглощая чистые потоки крови. 7 чистых энергий крови быстро уменьшились до 2, но, в отличие прошлого раза, она явно не собиралась здесь останавливаться. Она вытащила уже 6 энергий крови прямо из сердца Цанье, поглотив их всего за несколько глотков. Теперь, уже опираясь на свой предыдущий опыт, Цанье понял, что ситуация хреновая. Если он позволит золотой энергии прожорствовать и дальше, не потеряет ли он тогда все свои чистые энергии крови? Он понятия не имел, какие последствия может вызвать разрушение баланса между 3 энергиями его крови. Даже если не будет никаких последствий, то чистой энергии крови нужно время, чтобы вновь вырасти до нужного числа, и тем временем его органы никак не смогут выдержать 30 циклов искусства возмездия, оставшись без всякой защиты чистой крови. «Стой! Остановись!» Цанье чрезвычайно встревожился, увидев, что золотая энергия вновь собирается впиться в его сердце. Он подсознательно послал приказ остановиться и растянул свою изначальную силу, создавая светящийся синим цветом барьер перед своим сердцем. Золотая энергия легко пробила барьер, созданный всеми силами Цанье, оставив в нем огромную дыру. Она прошла сквозь барьер прямо в его сердце, но в это же мгновение неожиданно остановилась, словно почувствовав волю Цанье. Несмотря на то, что половина ее тела уже проникла в его сердце, она нехотя освободила жалкую последнюю чистую энергию крови и поплыла обратно по венам. Цанье тут же вздохнул с облегчением и одновременно почувствовал смутное ощущение счастья. Довольно долгое время эти энергии крови действовали сами по себе, вне зависимости от того, был ли он в середине тренировки или в самом разгаре битвы. Это был первый раз, когда ему успешно удалось передать свою волю кровавым энергиям и получить небольшое количество повиновения и отклика. Возможно, это означало то, что однажды он сможет контролировать силу своей крови и не будет волноваться об инфекции и влиянии темных сил. Золотая энергия не стала бездействовать, несмотря на то, что ранее была прервана Цанье. Она возвратилась за фиолетовой энергией и с десяток раз алчно покружила вокруг ее символа. Фиолетовая энергия пряталась внутри, в полной готовности защищаться. Она подняла свой кончик нити, словно свирепый гигантский питон, выражающий бойцовскую волю. Наконец золотая энергия обиженно сдалась и вернулась в символ ночного зрения, закрепившись у него внутри. Из золотой энергии крови рассеялся звездный свет, от которого символ способностей начал таять, вызывая излом, расширение и усложнение линий, изображенных на нем. В конце этого действия маленький отдельный символ откололся от большого и расположился рядом с символом ночного зрения. Эти 2 символа были независимы, но тесно связаны с друг другом. Тот, который был поменьше, чем-то напоминал маленькую комнату, пристроенную рядом с основным зданием. Новый символ наделил Цанье новой способностью, имя которой было сокрытие крови. Она прятала энергию его крови и отражала испускаемую им изначальную силу в серую плоскость между рассветом и вечной ночью. Говоря простыми словами, после активации этого символа было уже невозможно определить изначальные признаки обладателя им обычными методами. В случае с Цанье, искусство возмездия было атрибутом рассвета, поэтому, если он активирует эту способность и искусство возмездия одновременно, он сможет полностью скрыть присутствие силы своей крови. Способность будет активна даже если он будет ранен в бою. Цанье вдруг вспомнил Етун, том 3 глава 24, первые указания. Хотя у Цанье был большой опыт сражений против вампиров, но даже когда Етун находилась без сознания, он не смог идентифицировать ее настоящую сущность. Возможно, такой эффект давала именно эта ее способность. В таком случае золотая энергия крови в теле Цанье передалась ему именно от нее. Фиолетовая же энергия, скорее всего, была получена от другого высшего вампира с очень мощной родословной, судя по ее непонятной способности состязаться с золотой энергией крови. Однако эта способность Йетун была слишком пугающей. Если все производимые ею потомки смогут наследовать подобную способность, тогда в скором времени неизвестное число вампиров будет прятаться среди людей, и те не будут даже знать о них. Из-за этой более чем необычной способности он еще решительнее вознамерился не дать Йетуну скользнуть, если они встретятся на поле боя. Латунные часы в комнате для тренировок внезапно выпустили нежный мелодичный звук, который, казалось, просочился прямо в изначальные потоки и сам словно стал частью этой волны, очень естественным образом выведя Цанье из состояния практики. Эти часы изготавливались из очень необычного металла под названием «безупречная медь». Звон этих часов мог передаваться через волны изначальной энергии и подать сигнал практикующему, не вырывая его внезапно из тренировки. Этот тип металла можно было обнаружить лишь в серебряных минералах, поэтому сразу становилось ясно, насколько они ценны. В лагере Золотой Весны, во всей долине, где они занимались практикой, были только одни такие часы, но место, где они были расположены, фактически служило комнатой для гостей. Однако часы прозвучали не в установленное Цанье время, а, значит, к нему кто-то пришел. Переодевшись, он вышел из тренировочного зала, обнаружив Цзи Юаньцзя, уже ожидавшего его в гостиной. «Капитан Цань, я пришел, чтобы передать вам первое поручение госпожи Цици. Завтра вечером вы будете сопровождать ее и присутствовать на вечернем банкете у мэра». Когда Цанье услышал, как именно к нему обратился Цзи Юаньцзя, немного смутился. В личном досье, которое приготовила семья Ин, приставку Цань сделали его фамилией, а я именем. Он родился в обычной семье, в провинции далеко от южной границы империи, прибыл на континент Вечной Ночи вместе с бизнес-группой, в которой работали его родители, в очень юном возрасте. Позже оказался в очень затруднительном положении на этой забытой земле и вынужден был стать охотником. Это было очень чистое прошлое и отличное резюме, очень подходящее под требования главных корпусов для дальнейшего трудоустройства в них. К этому времени Цзи Юаньцзя уже немного свыкся с привычным молчанием Цанье и потому продолжил. «Вы будете присутствовать на вечере в качестве помощника и кавалера госпожи Цици. Чтобы обеспечить успех на банкете, завтра вы целый день будете учиться этикету. Поэтому, пожалуйста, не планируйте никаких важных тренировок на это время». «Хорошо, я понял». Цзи Юаньцзя, улыбнувшись, вдруг сказал ему: «Эта миссия очень хороший шанс, воспользуйтесь им правильно и получите огромное дополнительное вознаграждение. Честно говоря, я даже немного вам завидую». Цанье на секунду отвлекся, а потом спросил: «Дополнительное вознаграждение, это же прекрасный шанс, не так ли?» «Конечно, пока это только игра, но она может стать вполне реальной, если играть в нее долгое время. Это срабатывает со всеми», многозначительно произнес Цзи Юаньцзя. Цанье сразу понял, что именно тот имеет в виду. Этот парень на самом деле подталкивал его к тому, чтобы он сделал игру явью, сойдясь с Цици в реальности. Юноша никак не мог понять, какую цель преследует Цзи Юаньцзя такими действиями. Он знал его всего один день и понимал, что тот скорее всего является одним из ключевых подчиненных под командованием Цици, так ведь? Цзи Юаньцзя, видимо, догадался о мыслях Цанье, улыбнувшись ему, он произнес: «Я просто не хочу, чтобы парень со скрытыми мотивами использовал госпожу в своих собственных целях. Ладно, пока что это все, вы потом меня поймете». После ухода Цзи Юаньцзя, Цанье еще больше озадачился. После того, как он увидел знаменитую госпожу в первый раз, Цанье сразу догадался о том, что его так называемая миссия на самом деле просто план, в котором его подставят как яркую мишень, в то время как сами они будут действовать в тени. Она использовала во всем этом гильдию охотников, потому что скорее всего знала, что Юин Нан и старик Эр могут посоветовать ей действительного кого-то надежного. К тому же, было похоже на то, что испытание наследника семьи Ин уже вошло в критическую стадию и, если вражеские шпионы воспользуются возможностью и проникнут внутрь, то любая, даже самая лучшая, стратегия будет безнадежно провалена. Ранее Цанье не думал, что причина, по которой Цици наделила его такими привлекательными полномочиями, как командование 131-м усиленным независимым подразделением, заключалось в том, что она хотела показать ему свое доверие. Она просто прощупывала его. Но несмотря на все это, на намерение Цанье выполнить эту миссию это никак не повлияло. Он человек простой. Если будет приказ, он его в точности выполнит, а если нет, он пойдет на поле боя, и неважно, сможет или нет это подразделение стать его левой и правой руками. Но слова Цзи Юаньцзя совсем сбили его с толку. Ему казалось, что это естественно, что люди Цзи являются противниками других кандидатов, но не мог же ее жених тоже числиться в этом списке. Браки между кланами часто были альянсом двух сил, разве их интересы не должны были совпадать? Мир семей аристократов действительно был слишком уж непостижим. Все утро следующего дня Цанье интенсивно обучался правилам этикета разного вида. Только прочувствовав все на своей собственной шкуре, он понял, насколько сложным и строгим стал этикет империи за тысячи прошлых лет. Но, поскольку на полный курс совершенно не было времени, им пришлось ускоренно учить лишь некоторые его части, связанные с будущим общением на банкете. Начиная от осанки, специальное внимание уделялось позиции под правильным углом, поклонам и расстоянию. Цанье только и оставалось, что поблагодарить свою хорошую память и армейскую выправку, приобретенную в прошлом. Вечер был забронирован портными, визажистами и парикмахерами. Со вчерашней ночи они работали сверхурочно, чтобы создать его официальный костюм, и сейчас им оставалось лишь сделать последние правки, на основе общей формы и дизайна. Стилистом оказался худенький мужчина примерно 50 лет. Однако его поведение и движения были неописуемо девичьими, а на его мизинце красовалось массивное, слегка отблескивающее голубизной, кольцо из золота. Он схватил серебряные ножницы, которые затем начали танцевать в его руках, и такое слегка невротическое поведение вызывало небольшое беспокойство, особенно из-за расположения этих ножниц. Прямо сейчас он сжимал целую горсть длинных черных волос, принадлежавших Цанье, болезненно пытаясь принять решение, нужно ли убрать длину волос, чтобы больше подходить образу Цици или же сохранить яркий контраст с короткими волосами госпожи. Мастер-стилист внутренне страдал уже где-то 40 минут, а пока он не принял решение, остальные не могли продолжить свою работу. Прическа являлась очень важным этапом этого процесса, которая шла второй по важности после дизайна одежды. Начиная от комплексного стиля прядей волос на голове и заканчивая цветом шнурков на их обуви, все должно было выглядеть так, чтобы отражать утонченную изысканность и невероятное богатство аристократического рода. А как иначе они могли бы выделиться от всех этих кланов помещиков? С Цанье возились уже так долго, что он уже практически стал равнодушен к этому процессу. Инстинктивно в его голове проскользнула мысль о том, что вся эта челядь была здесь только для того, чтобы поиздеваться над ним. В противном случае, почему он не испытывал на себе такие адские муки подбора стиля от Вэй Потеня? Мастер-стилист наконец-то принял решение, и через минуту после суеты они наконец договорились об итоговом стиле перед финальным штрихом, прикалыванием броши под правильным углом. Стоя перед зеркалом в полный рост, Цанье думал только о том, что этот парадный костюм абсолютно не годится для боя. Хотя контраст черного и золотого, высокий воротник и эполеты очень напоминали военную униформу империи. Костюм был чересчур тесным в талии и в рукавах, а драгоценные камни-кнопки постукивали на запястьях при движении. Он чувствовал себя птичкой, упавшей прямо в сети паука, в результате чего ее движения стали очень ограниченными. Заметив в зеркале эксцентричный и гордый взгляд стилиста, Цанье дернул правым плечом, чувствуя небольшой дискомфорт от такого пристального изучения мастером, чьими приоритетами являлись искусство и внешность. Время вышло. Из-за двери послышался настоятельный голос горничной. Веерообразная площадь уже полностью была забита десятками машин, а в центре стоял внушительный серебряный автомобиль с откидным верхом, работающий на черных кристаллах. Именно из этой машины ему помахала Цици. Ее наряд оказался не очень ярким, так как это была военная униформа империи. Разница заключалась лишь в том, что теперь на ней было множество явно очень ценных украшений. В машине был только один ряд задних мест, поэтому, посмотрев направо и налево, у Цанье не осталось другого выбора, как только сесть рядом с Цици. Он был более привычен к широкому пространству большого грузовика, и по сравнению с ним эта машина была уж слишком тесной и узкой. Лишь шевельнувшись, он тут же бы коснулся руки Цици. Она уже привычно потянула свою руку, чтоб поднять подбородок Цанье. «Мой маленький красавчик, я даже и не думала, что ты будешь выглядеть настолько красиво при полном параде». Цанье, не моргнув и глазом, отодвинул голову в сторону и, увернувшись от когтей Цицы, произнес: «За это стоит сказать спасибо вашим стилистам и учителям по этикету». Впрочем, госпожа была из тех, кто никогда не отступал от своих намерений, если ей вдруг не удавалось воспользоваться другим человеком сразу. Поэтому ее рука, словно между прочим, опустилась на ладонь Цанье и несколько раз неистово ее сжала, прежде чем она наконец-то улыбнулась и произнесла: «Не нужно так волноваться. Я взяла тебя с собой, чтобы сегодня всем представить. Тебе не нужно ничего делать, тебе даже не нужно танцевать или общаться с людьми. Если любишь поесть, то угощения на банкете всегда очень вкусные. Моя цель – это твое непосредственное там появление. Я думаю, что твой сегодняшний выход вызовет много враждебности и встревожит довольно приличное количество важных персон». Цанье ничего ей не ответил. На самом деле, слова Цицы только подтвердили его прежние догадки об этой миссии. Впрочем, его сомнения от этого не только не уменьшились, а, наоборот, возросли. Разве важные фигуры мира аристократов будут судить об угрозе, исходящей от человека, только по его внешнему виду? Даже если это были стандарты оценки для самой Цицы, то он не думал, что все мастера вокруг нее тоже испытывают коллективное слабоумие. В противном случае, у Цицы не было бы никаких шансов достигнуть финального этапа испытания наследника клана Ин в качестве кандидата. Особняк мэра был ярко освещен. Мелодичные звуки музыки раздавались внутри огромного и величественного здания. На площади было большое количество карет, похожих на фургоны, запряженных диковинными наземными зверями самых причудливых форм. Но чернокристальная машина Цицы была уникальной и неповторимой. Автомобили, работающие на черных кристаллах, являлись невероятной роскошью. Взглядом Цанье охватил всю площадь и пришел к выводу, что статус клана пьющей лошади Ин, возможно, является самым высоким на всем предстоящем банкете. Автомобиль припарковался у главного входа, и Цзи Юань Цзя вскочил с водительского места, чтобы открыть заднюю дверь для Цицы и Цанье. Они вышли из машины и предстали перед взорами других гостей. Вокруг них мгновенно началась волна обсуждений. Прибыла госпожа Цицы. Кто тот молодой человек? Как он оказался в одной машине с госпожой Цицы? Какой симпатичный. И уже капитан. Он ниже не может быть ее новым этим. Правда же, он выглядит незнакомо. Какая из семей послала к ней свое чадо на этот раз? Высокий статный мужчина средних лет вышел из толпы и предстал перед Цицы. А после того, как они слегка обнялись, он громко рассмеялся и произнес: «Моя племянница выглядит прекрасно, как и всегда». Цицы, слегка улыбнувшись ему, ответила: «Дядя, а ты такой же энергичный, как и всегда». Цанье вспомнил, что уже видел профиль этого мужчины ранее. Это мэр города Сичин, Юань Цзюй. Он был не просто воителем, а еще и являлся патриархом семейной ветви. Он имел близкие отношения с главной ветвью семьи Ины, несмотря на то, что носил другую фамилию. Его кровные связи с ними были намного сильнее, чем с другими семейными ветвями. Именно из-за такого отношения его семья и прибыла на континент Вечной Ночи, чтобы защищать стратегическое местоположение города Сичин. По сравнению с ним мэр города Темной Крови был просто второсортной фигурой. Взгляд Юань Цзюй опустился на Цанье, и что-то такое сверкнуло в его взгляде, будто все тайны юноши сейчас же будут расколоты словно молнией, пронизывающий туман. Том 3, глава 25. Привлекая ненависть. Во второй раз в своей жизни Цанье вот так напрямую столкнулся с мастером ранга воителя. В то время как Уильям вызвал у него лишь тревогу, но не дал никаких зацепок, за которые можно было бы ухватиться, но случайный взгляд Юань Цзюй обладал такой пронизывающей силой, которая, казалось, была способна просветить насквозь каждый его орган. Цанье слегка поклонился и отдал ему честь, после чего оторвал свой взгляд и больше не двигался. Когда он вышел из машины, то сразу оказался в центре внимания бесчисленных пар глаз. Поэтому, ради своей же безопасности, он заранее активировал способность скрытия кровной линии. Многоцветные энергии крови в его теле, казалось, тоже почувствовали опасность страшного врага и сбежали обратно в сердце, включая и сам символ способностей. Прямо сейчас изначальная сила рассвета наполнила суть Цанье, застлав его сердце слоем тусклого золотого света. На первый взгляд это было похоже на зажжение пятого изначального узла. Юань Цзыю кивнул ему и с легкой похвалой произнес: «Впечатляющий молодой человек, его основы чрезвычайно прочны, что-то есть в нем такое редкое». Он, Цыци, слегка улыбнулась и оперлась на руку Цанье настолько сильно, что почти легла на него всем телом, прежде чем ответить: «Это Цанье, он мой новый ассистент и адъютант». Тень недоумения проскользнула по лицу Юань Цзюя, но затем мгновенно исчезла, как только он улыбнулся. «Тогда добро пожаловать. Теперь, когда ты здесь, вечерний банкет может начаться. Многие люди прибыли сюда из других больших городов лишь для того, чтоб хоть мельком увидеть бесподобную красоту моей племянницы Цыци». Девушка отпустила руку Цанье и наградила его загадочной улыбкой. Она грациозно подошла к Юань Цзюю и вместе с ним вошла в банкетный зал. Юань Цзюй являлся хозяином сегодняшнего банкета, а Цыци его основной гостьей. В это же время Цанье, сделав пару шагов назад, присоединился к центру толпы, сопровождавшей выход Юань Цзюя ранее. Пока он размышлял о смысле странной улыбки Цыци, он вдруг почувствовал вокруг себя какую-то ненормальность. Теперь во взглядах, обрушившихся на него, было намного больше враждебности и убийственного холода. Хорошо, возможно, именно это и означала странная улыбка Цыци. Он не мог понять, как именно ей это удалось, но должен был признать, что первая часть плана сегодняшней миссии, привлечь ненависть, прошла гладко.